Глава 37. Происшествие, которого, казалось, никто не ожидал. Все получилось, как в фильмах Вуди Аллена. Катя сообщила Колосову об убийстве Балашовой, но как? «Он на обед отошел. Ему что-нибудь передать?» — ответили на ее настойчивые расспросы в розыске. «Нет, благодарю вас». В главковском буфете в этот час было уже мало народу. Катя увидела Никиту возле общественного самовара. Видимо, снова барахлила буфетная кофеварка, и в продаже был только растворимый кофе, который каждый самостоятельно заваривал себе в чашечке кипятком. На столе начальника отдела убийств ждал поднос с едой. Никита приступал к обильной трапезе. Катя выпалила свою новость. Журчал самоварный кипяток, в чашке вспухала коричневая пенка. «Кто тебе звонил?» — спросил Колосов. «Сережа Мещерский». «Кто такой Сережа Мещерский?» «Мой знакомый. Никита, закрой кран, на пол уже льется». Он повиновался, как автомат. Пошел было прочь с чашкой в руке. Вернулся. Сел. Катя смотрела на него украдкой, и вдруг в этот самый миг, когда он был сражен этим ударом, унижен, раздавлен неудачей, когда лицо его утратило прежнюю самоуверенность и спокойное сознание своей силы и словно помолодело, поглупело, ей пришла в голову совершенно вроде бы неуместная мысль. А он действительно ничего. Как на него наши тетки смотрят, когда он идет по коридору. Надо бы... Она тут же оборвала себя. Ты просто испорченная. Прямо извращенка какая-то. Разве об этом сейчас надо думать? Но внутри снова кто-то хихикнул. А когда же прикажешь об этом думать? Это жизнь. Коловращение. Патология — это вот что. Тут же решила Катя и опустилась на стул напротив Никиты. Он смотрел на пластмассовую солонку. — У тебя что-то много знакомых, Катерина Сергеевна. Слишком. Мещерский — друг детства. Он мне как брат. И ты не вздумай его там сейчас терзать. Он ни при чем, наоборот. Он нам помочь хотел. — Чем? Колосов поднялся медленно и тяжело, как атлант, взваливающий на себя непосильную ношу. Вот и продолжение истории. Дождались. Словом, если уж делать, то делать плохо. Так, нет? — Не знаю, ты о чем это? — Так, ни о чем. — Можно мне с тобой? — Нет. — Но мне нужно... Я хочу посмотреть на место происшествия. Ешь вот лучше. Ты же не обедала. Что? Есть? Сейчас? Он осушил залпом чашку кофе, словно стакан водки хлопнул. Звякнул чашкой о блюдце. Ешь, сосиски стынут. И двинулся прочь. Катя осталась одна за его столом. Взяла вилку, поковыряла салат. Разломила сосиску. Помидоры дали сок, но в них не хватало соли. Бедный Сережка. Как он там сейчас? Картофельное пюре оказалось водянистым на вкус. А вот творожная ватрушка удалась на славу. В музее антропологии уже работала оперативная группа из окружной прокуратуры УВД округа и сотрудников отдела убийств Мура. Последних Колосов знал преотлично. Они его тоже. Балашова находилась в том самом зале, где Никита видел те самые разбитые черепа. Лежала навзничь в метре от окна. Бежевое платье ее задралось, обнажая сухие жилистые ноги в багровых прожилках вен. Правый рукав был вырван и валялся у батареи. «Ей наносили удары вот этой штукой», — сообщил Колосову Михаил Стрельников, коллега Муровец и давний знакомый. Найден на полу возле тела. Это местный экспонат. Взяли, видимо, вон с той витрины, что у входа. Это рубило. Никита с ненавистью рассматривал окровавленный, уже упакованный в целлофан камень. Но другой формы. Не мустьерский. Какой-какой? Не тот, что были использованы им прежде, в наших случаях. Те были пирамидальные, с заостренным концом. Понимаешь? А этот округлый. На этот раз он обошелся подручным средством. Сюда обезьян не привозили? Неожиданно для самого себя спросил он. Обезьян? Каких это? Откуда? Из зоопарка, что ли? Стрельников слегка наклонился, словно дивясь. А ты трезвый вообще-то, братец? Никита кивнул. Мол, погоди, не записывай меня в шизике. И вышел в коридор, где под охраной нескольких до зубов вооруженных сотрудников группы захвата окружного УВД, поднятых по тревоге, ожидали перепуганные сотрудники института. Никита отыскал глазами тех, кто ему был нужен. Итак, парад Оле. Званцев, Суворов, Павлов, рядом с ним какой-то невысокий парень с надменным лицом и щегольскими усиками. Наверняка Катин друг детства. Вот Радзевич, вот Пухов и... Вместе со следователем прокуратуры в конце коридора появился Ольгин. Бледный, с прилипшими ко лбу темными волосами, с пятнами пота на груди и подмышками, ярко выделяющимися на рубашке цвета хаки. Вопрос насчет обезьян Колосов шепотом задал Пухову. И, получив отрицательный ответ, «Не привозили, что вы, зачем?» облегченно вздохнул и вернулся на место происшествия. «Самое удивительное, что деньги целы», — сказал Стрельников. «У них же день зарплаты сегодня, поэтому тут так много народу. Когда нам сообщили о случившемся, мы думали налет, разбойное нападение с убийством. Но оказалось, все на месте. Часть денег уже раздана. Мы по ведомостям проверили. Часть в сейфе целехонько. Денег почему-то не тронули. А ведь именно погибшая была тут вторым после бухгалтера материально ответственным лицом. У нее и дубликаты всех ключей хранились. В том числе и от сейфа. Ему деньги не нужны. Он бессребреник». Никита опустился на колени рядом с телом Балашовой. Ей размозжили череп. Седые волосы растрепавшейся прически стали красными. Тут и там белели осколки костей. Осмотр трупа проходил под руководством судмедэксперта. Колосов совещался с ним по каждой обнаруженной мелочи. Особое внимание просил обратить на возможное удаление у потерпевшей мозгового вещества. «Нет, сейчас ничего пока по этому поводу сказать не могу», — хмурился эксперт. «Вскрытие покажет». «Удар ей нанесли сзади?» «Видимо, так. Она стояла у окна. Кто-то подошел и ударил ее тем камнем или рубилом, как вы говорите. Странный предмет. Странное место и странное убийство». Эксперт был мрачен. Ведь он перевернул ее и нанес удары в лобный отдел. Затем бил по лицу. Видите, куда кровь брызнула? А на него при этом кровь должна была попасть? Несомненно. Судите сами. Сила удара. Затем он поворачивал тело, разорвал платье. Натекло на пол, брызнуло на подоконник, на стену. На убийце тоже должны были остаться видимые следы. Колосов встретился взглядом со Стрельниковым, едва заметно кивнув на запертые двери зала, за которыми ожидали сотрудники института. «Пойдем-ка поговорим. — шепнул Муровец. «Поэтому как раз кое-что есть». Они уединились в соседнем пустом зале, сев на стоявшие напротив друг друга бархатные банкетки. «На одном из местных, кажется, есть кровь», — многозначительно заметил Стрельников. «Мне кое-что сразу в глаза бросилось, как только мы сюда прибыли. И я автолабораторию с Петровки попросил вызвать. Он там, в машине. Сейчас будет готов экспресс-анализ». Он вытащил из кармана куртки рацию и настроил канал. «Седьмой, ответьте. Что, готово? Есть? А группа? Совпадает с потерпевшей? А у него? Тоже. Ну ладно. Пусть пока там у вас побудет. Я здесь закончу и приду». «На ком обнаружена кровь?» — спросил Никита, чувствуя, как во рту у него пересохло. «На некоем Константине Юзбашеве. Это их бывший сотрудник. Уволен в мае по...» «На ком?» Колосов с грохотом отшвырнул банкетку. «Как он тут оказался?» «Как и все, явился за деньгами. Говорит, при увольнении его не полностью рассчитали. Он же под стражей содержится». «Под стражей? У кого?» Никита метался по залу в поисках телефона. «Кровь обнаружена на его брюках. Правда, в очень небольшом количестве. Группа совпадает с группой крови Балашовой второй. Правда, у него самого тоже вторая группа». Стрельников косился на своего экстравагантного коллегу, который изъяснялся какими-то ребусами и вел себя очень непоследовательно, как-то все суетился. «Он что, действительно был арестован?» «Да, да. Я с ним неделю назад в камере в Спасском УВД общался. Сам его туда определял. Он кражу совершил. Черт, где же телефон?» «Тут нет, не ищи. Наверное, где-нибудь в кабинетах. Пошли». «Так он сбежал, что ли?» Колосов ринулся в коридор, дернулся в дверь первого же кабинета. Оказалось открыто. Схватил со стола телефон и набрал код и номер Спасска. Дежурный соединил его с начальником ОВД Соловьевым. «Где у тебя Юзбашев?» — загремел Колосов в трубку. «Никита Михайлович, тут такое дело. Я хотел тебе звонить по нему, докладывать, жаловаться». «Где Юзбашев?» «Выпущен. Выпущен из-под стражи под подписку о невыезде». «Кем?» «Судьей нашей. Под залог по его же ходатайству». «Кто внес залог?» «Гражданка Иванова». 10 миллионов. Копеечка в копеечку». Никита отнял от уха трубку, подержал на весу. Страшные ругательства вот-вот готовы были сорваться с его уст. «Когда его выпустили?» — прошипел он. «Во вторник. Позавчера, то есть. Никита Михайлович, ты погоди, Никита. Такое дело. Судья молодая, но своевольная. Она и прежде такие нам фортили выбрасывала. Возьмет и выпустит под залог. А он, поминай, как звали. Иванова эта, Зоя-то с базы, была у нее на приеме. Я как узнал, что Юзбашева выпускают, у прокурора прямо в ногах валялся. А тот только руками разводит. Судья процессуально самостоятельная. Мне не подчиняется, а власть имеет. Юзбашева, видите ли, по ее мнению, не надо держать под стражей, потому что он действительно раскаялся, помог следствию и не представляет более общественной опасности». «Тут убийство новое. Понял, нет?» Никита едва не стонал от такого вот вредительства. «Ну точно ведь, больше никак это не назовешь». «Ты этой своей судье передай, я ее... Здесь убийство, ясно? И он был тут». «Я немедленно извещу прокурора», — испуганно согласился Соловьев. «Напишем жалобу в областной суд. Пора кончать это безобразие. А Юзбашев задержан? Да, только не нами. Тут Москва подключилась. А судье передай, гнать ее надо. Гнать! Ну? Стрельников с любопытством заглядывал ему через плечо. Узнал? Никита сообщил. Московский опер аж побелел от злости, но комментировать ситуацию не стал. «Значит, на нем мало крови», — уточнил Никита, когда страсти несколько поостыли. «Три небольших пятна на брюках. А на других? Меня вот эти люди особенно интересуют. Запиши себе фамилии». «Нет, на них ничего видимого нет». «Точно?» «Абсолютно. У нас распылитель работал. Если бы было что...» Сразу дало бы химическую реакцию. Но ведь кровь должна быть на убийце. Эксперт уверен. Выходит, это Юзбашев и есть. Вторая его группа вот только может все осложнить. Он что, псих? Они тут все психи. Ладно. Стрельников пошел к двери. Ты тут, смотрю, самый осведомленный человек. «Значит, будем теперь вместе работать. Я сейчас своих ребят предупрежу. А ты с кем из этой семерки желаешь повстречаться?» Никита задумался. «С племянником Балашовой, Павловым. А потом...» «Кто ее первым обнаружил?» «Некий Суворов Евгений и...» Стрельников сверился с блокнотом. «И Мещерский Сергей. Этот не сотрудник института. А вот зачем он тут околачивался, надо выяснить. Выясню. А племянник зачем сюда снова пожаловал? Он ведь тоже не сотрудник. Это я в первую очередь узнал. Он сам сказал, и все свидетели подтвердили, он по просьбе потерпевшей проводил ее с деньгами из банка. Ну, что-то вроде охранника, по-родственному. Помог, в общем. Никита скривил губы. Он чувствовал, как в сердце шевелится знакомая злость. «А чтоб вас всех тут разорвало, альтруисты!» Из областного главка подъехали сотрудники отдела убийств. Появился Коваленко, и работа закипела. Допрашивались все, кто находился в этот четверг в здании института, а их оказалось человек 40, в основном пенсионеры. Многие искренне скорбели, жалея Балашову. Но к этой жалости у некоторых примешивалась и доля желчи. Мол, мы-то тут при чем? До каких пор нас тут будут задерживать? Раздражение, испуг, усталость выливались у некоторых в то, что они начинали вдруг под маской сочувствия и жалости рассказывать о покойнице, как они выражались, правду. Не хочу сплетничать, но, может, это как-то поможет следствию. Обычно так начинался каждый второй рассказ. Колосов закрылся в кабинете директора института и допрашивал там Павлова. При допросе присутствовал Коваленко. Он молча наблюдал как за Павловым, так и за Никитой. Племянник был мертвенно-бледным. В глазах его застыло... какое-то странное выражение, точно физическая боль. С ним было трудно встречаться взглядом. Колосов обратил внимание на его руки, царапины, ссадины, порезы, разбитые суставы пальцев. Катя права. Афганцу крепко досталось при задержании убийцы Стасика Кораблина. «С какой целью вы пришли сегодня в институт?» Никита старался задавать вопросы бесстрастным тоном, но это получалось плохо. Голос иногда подводил. «Я объяснял уже. Меня там лейтенант какой-то допрашивал. Тетя Нина...» Павлов провел рукой по лицу, сглотнул. «Она сама просила меня об этом. Она должна была получить сегодня в банке деньги, и я должен был ее проводить сюда. Вы прибыли в институт в 11. А почему не уехали сразу? Почему задержались? Я опоздал на дачную электричку. Мне еще надо было ребенка забрать. И потом, тут мой друг Сергей Мещерский сегодня работал. Мы договорились где-то в 3:00 подъехать к нему. Я вернулся сюда как раз... Откуда вы вернулись? Из своего офиса. Это недалеко, на Среднекисловском переулке. А когда вы ушли из института в офис? Не помню. Подождите. В 9:00 мы получили деньги. К 11:00 приехали сюда. Мы с тетей Ниной отнесли сумки с деньгами в бухгалтерию. Она пошла к себе, а я остался там звонить. Тут пришел Сережка. Мы поговорили 5 минут, и он ушел, а я остался. Но так и не дозвонился и решил идти. В общем, где-то в 1:30. Так. Никита хмуро кивнул, отметив про себя. И у тебя никакого временного алиби нет. Эксперт утверждает, что Балашову убили между 12:30 и 1:30. И ты был в это время здесь. И вахтерша подтверждает, что ты прошел мимо нее где-то в 1:00. Они все были в это время в здании института. Все 7 или 6. У них нет твердого алиби. Ни у одного. По тем случаям его тоже не было, учитывая место, где они работают. Это ведь сразу было ясно. Но сегодня ни на одном, кроме Юзбашева, нет следов крови. Значит... Виктор, вы вспомнили, как я вас настоятельно просил вспомнить? Где вы были и что делали 4 июля и 29 мая? Спросил он с затаенной угрозой, намеренно позабыв, что они перешли с Павловым на «ты» в их первую встречу. Нет. Еженедельник смотрел, вроде никаких встреч, ну, чтобы мыслью зацепиться. Да у нас вообще сейчас в фирме того, трудности с делами. Так что клиентов мало. Не помню я. Павлов отвечал тихо. Был на работе, это наверняка. Где ж еще? Вечером дома. Больше-то я никуда не хожу. Если вам надо отлучиться, ну, скажем, рано утром, очень рано, на заре. Никита сделал паузу. На кого вы оставляете ребенка? На соседку. Только в такое время я отлучался всего раз или два, когда туроператора нашей фирмы из Таиланда встречал. Там рейс в Шереметьево ранний. Но это давно, еще где-то в середине марта происходило. Еще было раз, когда мы с друзьями маленько погуляли. 2 недели, что ли, назад. Но я к 5 уже домой вернулся. Фамилия и адрес соседки, пожалуйста. Павлов назвал. Никита записал. Проверим. Афганец смотрел на него, не отрываясь. Лицо его застыло. «Ее убили рубилом, да?» — спросил он вдруг. «Мне Борис Ильич сказал. Об этом весь институт шепчется. Взяли его с витрины?» «Да». «Такое же, что я... Мы перевозили на базу?» «Нет, другое. Потяжелее». «За что он ее убил?» Никита оторвался от блокнота. Павлов подался вперед и словно молил, требовал ответа. «За что? Ты знаешь, майор, ведь должна быть какая-то причина, она же... Старуха! Слабая старуха! Она никому не сделала зла! Ну, были у нее, конечно, заскоки, но это возраст!» Ну, пусть ее тут не шибко любили некоторые. Но за старческие причуды ведь не казнят. За что ее убили? Ответь мне. Я должен понять. Тот, кто это сделал, сумасшедший. Никита отложил ручку. У него маниакальная тяга к старикам. Психоз. Значит, и Колязину. Колязину тоже тогда. Это не было ограбление? Не было. Ей размозжили голову и ничего не взяли. Немало вещицы. Павлов стиснул кулаки. Ты мне ответь только одно. Слышь, майор. Ты его возьмешь? Сказал он с силой. Да или нет? Ну? Да. И твоей помощи на этот раз не потребуется. Почему? А это ты сам догадайся. Павлов опустил голову. А, ясно. Не веришь, значит. Думаешь, что я вот так смогу с людьми обходиться? С родными мне людьми. Зря ты так про меня думаешь, майор. А тетка Нина, она... Она для меня единственный близкий человек была. А теперь мы совсем одни остались. Я и сын. Я это учту, — пообещал Никита. И, помолчав, спросил. По тому Каменскому делу тебя когда в прокуратуру вызывают? Послезавтра в 10. Там необходимая оборона. Чистая. Ты действовал в рамках статьи. Запомни это. Павлов кивнул, тяжело поднялся. Я могу идти? Иди. И слушай, вот что. Мне действительно очень жаль, что так вышло. Соболезнования, в общем, прими, мои. Павлов снова кивнул. Когда за ним захлопнулась дверь, Коваленко, досель молчавший, кашлянул. На кого, на кого? А на геронтофила этот афганец не похож, — произнес он задумчиво. Он настоящий мужик. Это ясно как день. А что ты так с ним? Как? Ну, он же все-таки потерпевший. У него горе. На нем вон лица нет. А ты как ястреб на него, все когтишь, когтишь. В самом конце только по-людски разговаривать стал. Он не барышня, поймет. А ты знаешь, что меня больше всего интересует в нем? Что? То, что он не может вспомнить, где был в дни убийств? Так это нормально. Алиби по часам только в романах устанавливают, а в жизни странно было бы, если бы он точно все отрапортовал. Меня больше всего интересует, Слава, характер его фронтового ранения. Вернее, место его. Он показывал мне шрам вот здесь. Никита черкнул себя от живота к бедру и вниз. Улавливаешь, о чем я? Смутно. От него по какой-то причине ушла жена. Теперь улавливаешь? Тяга к старикам, геронтофилия, может развиться из хронической половой неудовлетворенности, неспособности к нормальным отношениям. Тебя только сейчас осенило? Нет. Но, в общем, дельная мысль приходит только тогда, когда перестаешь думать. Парадокс, да? В психе, Слава, все они тут годятся, и он тоже. Хотя и мужик. И родственник жертвы. Обычно такие на своих родственников никогда не нападают, но... Ладно. Я их всех тут. Не всех, — перебил его Коваленко. В молодости, Никита, мы верим людям вообще всем. С возрастом же больше доверяем ситуации и определенному типу людей. Вот среди наших фигурантов есть один, кому ты не доверяешь, а... В общем, обходишься с ним более бережно, чем с остальными. Я это давно заметил. А все потому, что он тебе явно симпатичен. Кто это мне тут симпатичен? Олег Званцев. А он ведь тоже в высшей степени положительный молодой человек. Однако ты с ним не торопишься. С ним потом. Никита вдруг покраснел. А сейчас я хочу побеседовать с этим маменькиным сынком, с Суворовым. Он ее первым обнаружил. Или сделал вид. Суворов невротик, ты сам говорил. А они бессердечны. А этот второй, Мещерский, что ли, с ним-то как быть? Ведь ты как в воду глядел. Еще один фигурант объявился. Никита отвернулся. Эта нога, у кого надо нога. Помнишь, фильм такой душевный был? Сказал он с усмешкой. Это знакомый одного очень хорошего человечка, которого я знаю. Вот с ним как раз мне приказано обходиться повежливей. Кем приказано-то? Никита не ответил. Молча вышел в коридор и через 5 минут привел в кабинет Евгения Суворова.